Роза. Это случилось ночью. То ли это был сон, то ли я была как будто под гипнозом. Мне дали понять, что от моего сына будет какое-то послание. Мучительно долго продолжалось это ожидание связи. И вот на какой-то стене вырисовывалась такая надпись от сына. «Верь, люблю». Когда проснулась, долго не могла понять, что это было. Но уверена, что сын выходил на связь, была безусловно. Не знаю, как это даже назвать, но я была очень счастлива после этого послания. Это было ближе, чем сон, и живее всех грез.